Глава 12. К Покровской заставе я в итоге не пошел, здраво рассудив, что сопоставить пожар на фабрике и подозрительного чумазого бомжа в рванине, вышедшего из леса, догадается любой дурак. Компенсацию требовать я ни с кого не собирался, сам прихватил. А смерть целой ювелирной артели, еще и приближенной к императорскому дому, могут просто так и не простить. Но и через кладбище не пошел. Подумав, что без подзарядки фобосов меня там тупо добьет очередная безумная колобудра. В итоге до дома я добрался только поздним утром. Этаким уставшим грязным бродягой, но вполне довольным жизнью. Как смог, привел себя в порядок, умывшись снегом. Уже в городе схомячил свежайших горячих пирогов, запив это дело вкуснейшим ароматным чаем из самовара. Но потом и их действие закончилось. Так что на пороге нашего ЧОПа я объявился без задних ног, просто вывалившись из таксомоторки, в которой успел немного подремать. Я-то думал, что сил удивляться у меня уже нет, но застыл на пороге, споткнувшись об обворожительную улыбку вчерашней рыженькой соискательницы. Захар заболел, что ли? Как она победила в кастинге? Девушка за стойкой тем временем боролась со своими эмоциями. Обворожительная улыбка украшала ее лицо недолго. Она быстро сменилась на удивленную, потом на оценивающую. Все закончилось вердиктом в виде гримасы. Фи, какая гадость! Но, будучи профессионалом, девушка быстро справилась с эмоциями и звонким, четко поставленным голосом произнесла: «Матвей, доброе утро! Вас ждут!» Наша новая секретарша кивнула на кушетку для посетителей. Тут я удивился еще раз, услышав знакомый голос графа Исаева. «Что за вонь? Ты резину, что ли, жег?» Не менее удивленно, чем я, воскликнул Исаев, подорвавшись с места. Да, выглядел он совсем не так, как я. Элегантный костюм «тройка» в тонкую полоску дополняли настолько блестящие черные ботинки, что мне аж прострелить их захотелось, пока оттуда зеркальный фобос не вылез. Еще на вешалке висела его тонкая, подбитая соболиным мехом, пальтишка в компании шляпы. Исаев обошел меня полукругом, принюхиваясь и, похоже, пытаясь высмотреть следы какого-либо преступления. «Мне уже волноваться?» — вкрадчиво спросил граф. «Никак нет, ваше благородие», — зевнул я. «Обычное дело. Кутил, шашлыки жарил». «А если серьезно?» — не купился на мой шутливый тон Исаев. «Вид у тебя какой-то подозрительный. Таксомоторка поломалась, помогал чинить». «Проверю», — недоверчиво нахмурился граф, но развивать тему дальше не стал. Махнул рукой и обвел ей помещение. «Хреново выглядишь, в отличие от вашей конторы». «Неплохо вы тут все обустроили, и стойка, и места для посетителей, часы даже повесили, и целый шкаф с папками. Да, дела, вижу, в гору идут». «Ага, не перевелись еще деймосы на земле русской», — кивнул я и тоже огляделся. В третий раз удивляясь, когда Захар все это успевает, задержался взглядом на секретарши. Но она истолковала его по-своему и слегка пожала плечами, мол, не знаю, что нужно дознавателю. «Так, а вы полюбоваться пришли или дело какое имеется?» «Хотел на завтрак тебя пригласить, но...» — поморщился Исаев, окинув меня взглядом. Он не поленился даже демонстративно достать платочек из кармана и приложить его к носу. «Но, видимо, перенесем на ужин». «А если серьезно?» Теперь я уже прищурился, выдавая максимально скептический взгляд, на который был способен с учетом того, как сильно меня клонило в сон после всех приключений. «По нашему делу», — подмигнул граф. «7 часов вечера жду в ресторане у Яра. И приведи себя в порядок». Не прощаясь со мной, Исаев вышел на улицу, кивнув девушке. Напоследок прозвучало напутствие в духе «Не опаздывай». «Я закажу кабинет в городской бане и распоряжусь, чтобы вашу одежду простирали», — улыбнулась секретарша. «Прекрасно. Но давай сначала познакомимся», — предложил я, плюхнувшись на кушетку. «И где все вообще?» «Познакомились. Даже чаю попили, сидя на ящиках в еще не отремонтированной кухне. Звали ее Даша. Вкратце она пересказала свое резюме, из которого я выделил неплохое по местным меркам образование и опыт работы в другом, очень крупном отряде охотников из 2-й десятки рейтинга. Что-то типа стажировки, ибо таких, как она, там было около десятка, а самих охотников под сотню. Интересно рассказывала. Я даже слегка размечтался о своем подобном отряде. Чтобы ЧОП уж был прям ЧОПом и желательно на госзаказах. Девушка была основательна, обращала внимание на детали, подходила ко всем вопросам тщательно, но без ненужного перфекционизма. А еще умела готовить. По крайней мере, яичницу, в чем я сразу же и убедился. Про меня и рассказали, описав приметы. Поэтому узнала она меня сразу же. А народ разъехался по делам. Гидеон повез Захара к какой-то знахарке, обещавшей поставить его на ноги, а Стеча с Банши укатили на встречу с потенциальным заказчиком. Знакомый нам по прошлым заказам купец Куркин решил расширить активы и выкупил в Москве шоколадную фабрику. А учитывая шашни Стечи и дочери купца Олеси, заказ на проверить да осветить готовы были отдать нам. А Банши с ним поперлась, чтобы до дела все-таки дошло. Про шашни и остальное это я уже додумал. Даша в этом вопросе была очень деликатна. И также тактично ответила на вопрос, почему меня не искали. Все решили, что я на встрече с Искрой. Смешно. Спорить и рассказывать, как горячо мне было, пусть и от другого, я не стал. Меньше знают, крепче спят. Новость, что у меня теперь есть не только пространственный карман, но и собственный разрыв, я решил оставить при себе. Обед я в итоге проспал. Глянув на часы, подорвался и бегом помчался в баню приводить себя в порядок. Потом купил новый костюм, цену которого я буду скрывать от Захара так же серьезно, как разрыв от Инквизиции. Я опаздывал, так что пришлось увезти таксомоторку из-под носа какого-то важного полного господина. И водитель даже начал ворчать, мол, так приличные люди не делают, но услышал кодовую фразу «К Яру!», понимающе ухмыльнулся и сразу подобрел. А когда узнал, что я первый раз, рассказал мне кучу удивительных историй про местные обычаи. От отдельного меню, по которому можно было намазать горчицей бороду официанта или разбить зеркало бутылкой, до рояля, заполненного шампанским, где ловили консервированных сардин. Особо не рекомендовалось вестись на цыганский хор. Водитель истово верил, что все старухи-надзирательницы, что следили за молоденькими певицами, настоящие ведьмы. А девушки-картины, те, что не пели, но украшали своим обществом стол, исчадия ада и перевертыши. Много чего говорил о кутежах и причудах богатой публики, каждый раз крестясь и вздыхая. Прям даже интересно стало поскорее туда приехать. И как по заказу, как только мы выехали на Петербургское шоссе, моторка рыкнула, прибавила оборотов и помчалась до самого Петровского парка. Лепота! Ни пробок, ни гаишников! Кто бы мне еще год назад сказал, что так можно мимо Белорусского вокзала на Ленинградку из центра проехать, я бы не поверил. Там пешком в это время быстрее. Исаев меня уже ждал. Мечтательно курил на крылечке, щурясь в лучах уходящего солнышка. Заподозрить в нем специального агента на задании было сложно. Это мог быть кто угодно, удачливый промышленник, отмечающий крупную сделку, или просто богатый наследник, но никак не служака на страже государственных интересов. Хотя о чем я? Он и есть богатый наследник. «Матвей, дружище, я уже заждался», слегка развязанно и с намеком на легкое опьянение произнес граф, играя на публику, которая стояла в очереди на вход. «Я теряю выдержку, как то шампанское, что стынет на столе. Прошу меня простить, были неотложные дела. Сердечные, конечно же». Подыграл я, и мы оба рассмеялись. «Сколько тебя ждать-то?» прошептал Исаев, когда мы чуть ли не под ручку прошли внутрь. «А что делать-то? В ауре все чисто, даже цыгане, и те чисты, как младенцы», — кивнул я на группу музыкантов, окруживших столик с уже поддатой компанией. Граф промолчал и потянул меня в сторону кабинетов, прикрытых толстой шторой, но я притормозил, оглядывая ресторан. Столы, столы, столы, колонны, балкончики, опять столы. Все белоснежное, если не обращать внимания на расуфыренную публику. Мой взгляд задержался на сцене с лесенками по бокам и пока опущенным бархатным занавесом. Напротив сцены высокие окна в пол. В углу стоял рояль, видимо, тот самый, но еще без рыбы. И зелень повсюду. Я даже увидел несколько пальм и кучу диковинных для России-матушки растений в бронзовых горшках. Под потолком висели хрустальные люстры, по размеру сопоставимые с роялем. Дорого и богато, но вполне со вкусом. Кстати, про вкус. Я засмотрелся на снующих мимо официантов с чем-то изысканно вкусным на подносах. «Не зависай, успеешь еще насмотреться», — одернул меня Исаев. Он решительно повел меня в сторону лестницы, потом вверх, пока не вывел на балкон к небольшому, максимум на четверых, накрытому столику. В центре стояла ведерко для льда сразу с двумя бутылками. Вокруг легкие закуски, от вида и запаха которых у меня потекли слюни. «Пообедать-то я не успел». «Закажи что-нибудь, разговор долгий будет», — велел граф. Он подвинул свой стул поближе к перилам и сел так, чтобы смотреть на зал. Особо не шикуй, деньги все-таки казенные. Выбрать еду оказалось сложно. Здесь не только рыба или курица, как в самолетах. В разделе «Дичь» среди консоме новей из рябчиков, провинциаль из дичи с трюфелями, пулярда ростовская. Самым понятным оказалось котлета из кур. В рыбном меню знакомых слов было больше. Омары, стерляди, осетрина, форель, уха с растягаями. Но и незнакомые встречались. Типа тюрбо отварное. Отдельно бросались в глаза поросенок натурель. И борщок с дьяблями. Исаев начал покашливать, намекая, чтобы я поторапливался. К нему присоединился официант с приторной улыбкой и тонкими усиками. Он появился чуть ли не из воздуха. И теперь с заискивающим видом ловил каждый мой жест взглядом. Раз деньги казенные, то выпендриваться я не стал и выбрал осетрину. Заказ принесли быстро, и пока я ел, граф начал обрисовывать расклады. Издалека начал. Рассказал про ресторан и публику, периодически тыкая бокалом в кого-то внизу со словами «Вон того видишь? Так это тот самый». Походило это больше на светские сплетни, чем на бриф от спецслужбы. Но мне было так вкусно, так хотелось растянуть удовольствие, что я согласился бы слушать вечность. И про дуэли, и про измены, и про амбиции промышленников, и про жадность купцов. А теперь давайте поговорим о деле. Неожиданно перешел к сути Исаев. Я уж и не ждал. Граф подлил мне шампанского и подвис, то ли собираясь с мыслями, то ли разглядывая игру пузырьков в бокале. Ты вообще знаешь, что в стране происходит? «И кто такие грешники? Не те, что блудят и чревоугодничают», — уточнил граф и поднял бокал святую публике внизу. «А те, что захватили власть в Енисейской губернии и не гнушаются использовать силу из разрывов?» «Этих знаю», — кивнул я и чуть было не ляпнул, мол, сам такой, но потом вспомнил всех своих знакомых грешников и хмыкнул. Один раз, как говорится, не грешник. Встречал пару раз. «Это где, интересно?» — поднял бровь Исаев. В застенках инквизиции, конечно. Пожал плечами я, но, глянув на нахмурившегося Исаева, добавил. В экскурсионно-образовательных целях, конечно. Тогда объяснять лишний раз, чем они опасны, не надо, уточнил граф, а я кивнул. Проблемы Енисейской губернии не только в разрывах, которых там черти какое количество наоткрывалось за последние годы, а в тех, кто там живет и питается этой силой. Грешники – не мелкая секта и не шпана бандитская. Это культ, вдобавок огромный по численности, со своей структурой, иерархией и правилами. Есть армия, есть, давай назовем их крестьяне, которые живут в губернии под властью и охраной. Информация, что там живут пусть не очень, но все-таки обычные люди, для меня была в новинку. Я-то себе представлял этакую мрачную пустошь в тумане и голодных диких деймосов, бродящих по ней в поисках человеческого мяса. Но сейчас, после рассказа Исаева, в голове нарисовалась совсем иная картина. Оказывается, в Енисейской губернии живут в основном беглые каторжники, бандиты в розыске и прочие пропащие души. Живут под властью и охраной темных одаренных. Уже ни для кого не секрет, что летом император объявит крестовый поход на Енисей. «Вас тоже позовут», — предупредил граф. «Он ждал моей реакции, но я лишь пожал плечами. Дескать, позовут, значит, пойдем». Секрет в том, что одни мы не справимся на два фронта. Кто-то должен будет остаться города охранять. К тому же, если ты прав насчет Львова и Арсеньева, то у нас здесь еще и заговор прямо под носом. Доказательств я пока не достал, вздохнул я. Знаю. Ты не думай, я тебе верю. Кстати, за ними мы сами начали следить. Проверяем, но пока глухо. Более образцово-показательных подданных императора еще поискать. — усмехнулся Исаев. — В общем, расклад следующий. Мы заключим договор с Маньчжурией, то бишь с китайцами. Они сейчас помогут нам, войдя в Енисейскую губернию с востока, а мы пойдем с Тобольска и Томска, и с двух сторон разом схлопнем все разрывы. Звучит глобально, а я-то здесь при чем? Я сделал акцент на слове «здесь» и обвел рукой ресторан. При том, что сделка еще не завершена. «Через два дня пройдут переговоры с уже знакомой тебе китайской делегацией», — ухмыльнулся граф. «Будем торговаться. Сколько охотников они выделят, и сколько мы выделим потом на решение их проблемы. Там у них одна провинция тоже за все берега вышла. А еще посол хочет». Тут Исаев скривился, придуриваясь и копируя акцент. «Покусать национальных блюд и послушай-то, как опоются сиганские песня. Чудо осетрина, здесь дюжи хороша. Но это не ответ на мой вопрос. Я тут зачем? Я сиганские песня петь не уметь. Волосы отрасти сначала, китаец ты поддельный, засмеялся Исаев. Найдутся специально обученные люди, которые и напоят, и накормят, и споют как надо. Я боюсь провокаций. Здесь будет полно наших. И охотники будут, и инквизиторы. Но мнемоник у нас один. Сделку могут сорвать. И к моему глубочайшему стыду я не знаю, кто именно и как. Поэтому хочу подстраховаться по всем фронтам. Китайцы не хотят закрывать зал на спецобслуживание. Русскую душу им, понимаешь, интересно посмотреть вживую. То есть будет и левый народ. Всех заранее проверить или отсеять не получится. Добро, делать-то что? Пей, гуляй, осматривайся, изучай, проговорил Исаев и в очередной раз окинул ресторан взглядом. На твое имя забронирован этот столик на ближайшие 3 вечера. И открыт кредит. Для местных ты мой дальний родственник, который гостит в столице. Осмотрись, наладь контакт с местными фобосами. Говорят, дух предыдущего владельца здесь бродит, когда цыгане поют. Потерянную любовь свою вспоминает. Легенда, конечно, но лучше, чтобы он к китайцам не приставал во время переговоров. Вечер перестает быть томным. Подкинь, пожалуйста, винную карту, м? Держи, но не увлекайся. Сегодня и завтра можно легенду поддержать. Но во время встречи концентрация должна быть максимальная. Если что-то пойдет не по плану, знай. Главное, чтобы не пострадали наши гости. Я там рядом буду. Чуть что не так, сразу сигнализируй. Если раньше что-то заметишь, маякни через администратора. Добро, в очередной раз согласился я, стараясь отвыкнуть уже от старого окей. Еще вопрос. Своих я могу сюда подтянуть? Поперхнулся граф. Здесь, конечно, все застраховано, но не от вашей братьи. Появился официант, но уже другой. Наклонился к уху Исаева и что-то прошептал. На лице графа промелькнуло задумчивое выражение, и он покосился на меня, нахмурив брови. Так, у меня дела. Ткацкая фабрика сгорела ночью, а сейчас начали разгребать, и много интересного нашлось. Исаев пристально посмотрел на меня. Подожди-ка, ты тут случаем не при делах? Нет. Мотнул головой я и отвернулся, напоказ заинтересовавшись открывающимся занавесом. «Точно?» – не унимался граф. «А вот сейчас обидно было!» Я скривился, помотав головой, и полез в карман за орденским жетоном, почувствовав тепло и вибрацию. По нашей морзянке это означало, что кто-то попал в беду. «Подожди, меня, кажется, вызывают. Ты случайно не знаешь, где Куркин шоколадную фабрику купил?»